Ничто не смогло уничтожить ее. Накинула пальто и вышла наружу, на секунду остановившись на пороге, чтобы взглянуть на вывеску. Дженнифер Паркер, адвокат. Она подумала о присяжных заседателях, которые оправдали ее. Она по-прежнему была адвокатом, как и ее отец, и занималась сомнительным делом, которое называлось правосудие. Дженнифер повернулась и направилась к зданию суда. Она медленно шла по пустынной, незащищенной от ветра улице. Начал падать снег, застилая мир белым покрывалом. Откуда-то донесся до нее бурный взрыв веселья. Шум был настолько сильным, что она остановилась на несколько секунд послушать. Затем плотнее запахнула пальто и пошла дальше по улице, вглядываясь в пелену падающего снега, как будто пытаясь увидеть в нем свое будущее. Но она смотрела в прошлое, стараясь понять, когда же ангелы отвернулись от нее. Конец озвученной книги. Читала Галина Розинова. Киев, 2002 год.